Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. И вообще, Мариночка, у тебя уши торчком, а нос пятачком. Все, пап, пойдем скорее домой. Ульянка, это ты сейчас с Мариной так разговаривала? Вы что, поссорились? Да ну ее! Я себе другую подружку найду. Буду с Наташей дружить. Погоди, но ведь нехорошо такое людям говорить. Ругаться вообще нельзя. А если очень хочется? Даже если очень хочется. Ты разве не знаешь, что слово может ранить? А что я такого сказала? Она и правда лопоухая и курносая. Во-первых, Марина очень милая девочка, и все эти мелочи ее совсем не портят. А во-вторых, все равно, обижать людей словами нельзя. Это очень больно. Ой, да ничего с ней не будет. Она мне сама такого наговорила. Ну, значит, вы обе неправы. Вам нужно извиниться друг перед другом и больше никогда так не делать. Не буду я извиняться. Так, значит, пора проводить воспитательную работу. Будем специальную сказку сочинять. Вот правильно, сказки я люблю. Ты, главное, слушай внимательно и делай выводы. Договорились? Договорились. Хорошо. Итак, начнем. В одной совершенно обыкновенной, несказочной стране жили-были совершенно обыкновенные люди. А еще там жила девочка, тоже самая обыкновенная. Звали ее Пульяна. Ну, пап, что это еще за имя Пульяна? Ну, тогда придумывай сама. У меня на имена уже никакой фантазии не хватает. Ну, пускай она будет... Светик, можно? Да хоть семицветик. В общем, жила-была девочка по имени Светик. И вот однажды поссорилась она с лучшей подружкой. Уж не знаю, что они там не поделили, да только поругались прямо на улице, по дороге из школы домой. Шумели, шумели, руками размахивали, и в конце концов Светик не выдержала. Знаешь что, Мариночка, не буду я с тобой дружить. У тебя уши торчком, а нос пятачком. Сказала это Светик, развернулась и домой пошла. Топает, по сторонам не смотрит, сама себе под нос бурчит. Подумаешь, я себе еще лучше подругу найду. Хорошую, умную, красивую. Ну, не такую красивую, как я, но все равно. Пришла Светик домой, поужинала, уроки сделала, села у окошка, а на небе уже звезды показались. Сидит она, мечтает. Эх, вот бы мне подружиться с какой-нибудь девочкой, чтобы не ссориться с ней, чтобы она во всем меня слушалась, никогда не спорила. А еще хорошо бы, чтобы мои слова тут же выполнялись. Вот сказала «хочу подружку», и она сразу же появилась. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент с неба упала звезда. Пап, а разве звезды на самом деле падают? Нам Анна Федоровна говорила, что нет. Все правильно, звезды не падают. На самом деле это метеоры. Небольшие метеориты, которые иногда попадают в атмосферу нашей планеты. Когда они падают, то очень сильно нагреваются и поэтому оставляют за собой светящийся след. Но раньше-то люди этого не знали, вот и думали, что это звезды. Да, я помню, метеоры. И что теперь? А ничего, у нас же сказка. В ней все, что угодно может быть. Хоть летающие слоны, хоть говорящие лягушки, ну, хоть падающие звезды. А, ну хорошо, давай дальше. Ну и вот. В то самое время, когда Светик произнесла последнюю фразу, с неба упала звезда. А А ведь каждому известно, если в этот момент загадать желание, оно обязательно сбудется. Но Светик в эти приметы не верила, поэтому просто легла спать. А на утро проснулась, собралась и отправилась в школу. Идет, не торопится, по сторонам смотрит, ворон в небе считает. И вдруг видит, стоит прямо посередине тротуара старушка. В руках у нее сумки огромные, а сама она явно заблудилась. Хотела Светик справа ее обойти, да сумка мешает. Ах, внученька, извини. Хотела слева, опять не получилось. Ой, прости, пожалуйста. Вот ведь растопырилась тут, криворукая какая-то. Неужели не видно, что я тут иду? Кое-как обошла Светик старушку и двинулась было дальше. Да вдруг слышит за спиной: «Ой, батюшки, что это со мной? Люди добрые, что это с моими руками случилось? Помогите!» Оглянулась Светик на голос, смотрит, а у старушки и вправду руки кривые. Да настолько, что она ими даже сумки свои удержать не может. Испугалась Светик, развернулась и бегом от этого места. Странная какая-то старушка, лучше держаться от нее подальше. Бежала она, бежала, да так быстро, что за каким-то поворотом налетела на совершенно незнакомого мальчика. Хорошо еще, что мальчик был полненький, удар мягким получился. Ой, девочка, ты поосторожнее, пожалуйста, не ушиблась? Нет, не ушиблась, а ты смотри, куда идешь, пузырь. И только Светик это произнесла, глядь, а вместо мальчика и вправду пузырь. Большой такой мыльный пузырь висит над тротуаром, покачивается. Ой, мамочки! Испугалась Светик и еще быстрее прочь припустила. Бежит, дороги не разбирает, прохожих локтями задевает. Пропустите! Что вы тут замерли, как пни какие-то? А позади нее люди и в самом деле в пни превращаются. Ну расступитесь же, толпитесь, как стадо баранов. И стадо баранов тоже появляется. Уйдите с дороги, не стойте, как столбы. И столбы тут же вырастают. Прибежала Светик в школу, села за парту. Осмотрелась по сторонам, внимательно всех одноклассников изучила и ничего необычного не увидела. Фух, все в порядке. Наверное, мне просто показалось. И в этот момент прозвенел звонок. Ой, сейчас же Анна Федоровна придет. Наверное, злая, как людоед. И правда, входит в класс Анна Федоровна, а глаза у нее совсем недобрые. Обвела она взглядом класс, на каждого внимательно посмотрела, а потом пошла к парте, за которой Светик сидит. Идет Анна Федоровна медленно, плотоядно облизывается. Как-как? Это еще что за слово? А, плотоядно? Ну, это значит хищно. Ну, вот бывают животные травоядные, которые травой питаются. А есть плотоядные, которые едят плоть, то есть мясо. Хищники, в общем. А, поняла. Ты погоди, не отвлекай, тут самое страшное начинается. Идет, значит, Анна Федоровна между партами и говорит: «Что ж, дети, здравствуйте! Я очень рада всех вас видеть, но тебя, Светик, особенно. Я бы хотела попросить тебя задержаться после уроков. Мне хочется обсудить с тобой одну очень интересную тему. Кулинарную». «Ой, мамочки!» Вскочила Светик и пулей из класса вылетела. Выбежала на школьный двор, забилась под какой-то кустик, сидит, не шелохнется, от Анны Федоровны прячется. «Да что же это такое творится? То бабка эта криворукая на самом деле криворукой стала, то пузырь настоящим пузырем обернулся, потом еще эти пни, столбы да бараны, а теперь вот родная классная руководительница меня съесть пытается». И только тут вспомнила она, на каких ее словах вчера звезда с неба упала. «Точно! Я же вчера пожелала, чтобы все мои слова тут же выполнялись. Чтобы только произнесла, и сразу так и стало. И вдруг слышит она странный шум. Выглянула Светик из-под куста и обомлела. Прямо на нее старушка криворукая идет. За ней пузырь по травке катится. Следом пни, столбы да бараны топают. А позади всех Анна Федоровна шагает. «Ну где же ты, Светик? Куда ты спряталась, вкусная моя девочка? Выходи, мне нужно поговорить с тобой!» «Ой-ой-ой, нужно срочно что-то делать! Надо всем хорошего нажелать!» «Значит так, бабушка это никакая не криворукая, а как это, пряморукая, нормальная, хорошая старушка. Пузырь – хороший, добрый мальчик, ну, может быть, чуть-чуть полноватый. Пни, бараны и столбы – это обычные прохожие». Вот ты где! Под кустом спряталась! Сейчас я тебя вытащу!» «Анна Федоровна не ест детей! Она очень добрая и милая, симпатичная учительница!» И только она это произнесла, тут же все именно так и стало. «Светик, ну что же ты? Пойдем в класс. Нам еще очень много нужно сделать. И тема сегодня очень интересная. Идем!» С тех самых пор живет Светик спокойно, как и прежде. Вот только злых слов людям не говорит. Мало ли, а вдруг упавшая когда-то звезда все еще действует? Тут и сказочке конец. «Нет, пап, я прекрасно понимаю, что все это сказка. Но ты мне все равно скажи, так ведь на самом деле не бывает, правда? Слова же не могут сбыться». «А вот этого я не знаю. В этом мире еще очень много тайн и загадок». «Эх, ладно, придется на всякий случай перед Маринкой извиниться». «А вот это абсолютно правильное решение». В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.